430. Могут быть настолько невежественные люди, что на целое предписание жизни скажут «только-то», но сами не исполняют ни одного совета. Никакие втолкования не помогут, где молчит или окостенело сердце. Страшно, когда на всю помощь люди требуют лишь уловок фокусников. У тех людей сознание хуже дикаря. Ничто чистое и ведущее не проникнет через кору хаоса. Люди не хотят подумать, насколько они сами окружают себя разрушительной аурой. 431. Явление своей воли приводит людей к разным достижениям. Кто приучил себя думать о мусорной яме, наверное, найдет ее. Прекрасен закон, что мысль ведет человека. Прекрасная мысль не допустит до тьмы. 432. Письменные размышления об учении полезны. Можно предложить сотрудникам приучаться к таким работам. Они могут избирать части учения им близкие и сопоставлять с прочими заветами. При этом можно заметить печать времени на тех же истинах. Задание проследить эту эволюцию уже само по себе будет очень нужным трудом. Мы против осуждения, но сопоставление будет как бы шлифовка камня. Можно при любви к предмету находить много новых сопоставлений и прекрасных прикасаний, такие размышления, как цветы на лугу. 433. Жизнь новая может начинаться от каждого мгновения. Не может быть устарелой жизни, разве только в нашем собственном представлении. Но к чему мы упражняем и обновляем мышление? Ведь именно к новой жизни. Не будем понимать это как личное понятие самости. Такая жизнь самости была бы каким-то присмыканием. Но никто, присмыкающийся, не может восходить. Новая жизнь во благо слагается в сотрудничестве. Много огней зажигает такая жизнь. Не будем забывать, что мысль блага зажигает по пути своему множество жизней. Не ново будет умертвление пространства зломыслием, но самоотверженность сердца направляет мышление к зажжению новых светочей. Разве не мудр закон, который призывает мысль блага для зажжения новых огней? Проявление новых вечных искр мира огненного будет действительно новую жизнью. 434. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Новое понимание реальности пространства невидимого уже есть шаг к действительности. Мы не можем гордиться познанием, пока не врастет в сознание наш мир невидимый. Так будем охраняться от всего, что повредит мысли нашей о благе других. Откровение мысли огненной будет доступно невредящему мышлению. 435. Одно из ярких огненных действий будет принятие на себя боли близкого. Как маяк горит огненное сердце и принимает на себя недуги окружающих. Оно может не страдать от такого целения, если свойство ауры недужного не будет посылать темные стрелы спасителю. Даже сильное огненное сердце может быть утомлено от такого незаслуженного ответа, тем более что нелегко сожигать на огне сердца чужие боли. Особенно нелегко, когда такие боли происходят от недостойных действий. И такое размышление полезно на пути к миру огненному. 436. Вернемся к условиям облегчения приема лекарств. Уже замечено, что некоторые народности принимали лекарства под пение, другие — с причитаниями и заклинаниями. Помимо самого значения слов заклинания, очень существенно наблюдать ритм, который менялся в зависимости от болезни. Настоящие врачи должны бы изучать эти способы лучшего усвоения медикаментов. Не только внушение, но и качество ритма может принести важные заключения. не будем пренебрегать ничем из древних наследий.